Но им незаметно для самого себя овладело очарование той атмосферы всеобщей легкой влюбленности, которая всегда широко разливается на свадебных праздниках. Здесь есть такое чувство, что вот на время приоткрылась запечатанная дверь. Запрещенное стало на глазах участников не только дозволенным, но и благословенным. Суровая тайна стала открытой, веселой, прелестной радостью. Нежный гашиш сладко одурманивал молодые души. Александров не отходил от Оленьки, упрямо и ревниво ловя минуты, когда она освобождалась от очередного танцора. Он без ума был влюблен в нее и сам удивлялся, почему не замечал раньше, как глубоко и велико это чувство. «Оленька», — сказал он, — «мне надо поговорить с вами по очень, по чрезвычайно нужному делу. Пойдемте вон в ту маленькую гостиную на одну минутку». «А разве нельзя сказать здесь? И что это за уединение вдвоем? Да ведь мы все равно будем у всех на глазах. Пожалуйста, Олечка». «Во-первых, я вам вовсе не Олечка, а Ольга Николаевна. Ну, пойдемте, если уж вам так хочется. Только, наверное, это пустяки какие-нибудь», — сказала она, садясь на маленький диванчик и обмахиваясь веером. «Ну, какое же у вас ко мне дело?» «Оленька», — сказал Александров дрожащим голосом, — «может быть, вы помните те 4 слова, которые я сказал вам на балу в нашем училище?» «Какие 4 слова? Я что-то не помню». «Позвольте напомнить. Мы тогда танцевали вальс, и я сказал: „Я люблю вас, Оля“». «Какая дерзость! А помните, что вы мне ответили?» «Тоже не помню. Вероятно, я вам ответил, что вы нехороший, испорченный мальчишка». «Нет, не то. Вы мне ответили: „Ах, если бы я могла вам верить“». «Да, конечно, вам верить нельзя. Вы влюбляетесь каждый день. Вы ветрены и легкомысленны, как мотылек. И это-то и есть все то важное, что вы мне хотели передать?» «Нет, далеко не все. Я опять повторю эти 4 заветные слова. А в доказательство того, что я вовсе не порхающий папильон, я скажу вам такую вещь, о которой не знают ни моя мать, ни мои сестры, и никто из моих товарищей, словом, никто-никто во всем свете». Ольга зажмурилась и затрясла своими темными блестящими кудряшками. «А это не будет страшно?» «Ничуть», — серьезно ответил Александров. «Но уговор, Ольга Николаевна. Раз я лишь одной вам открываю величайшую тайну, то покорно прошу вас, вы уж, пожалуйста, никому об этом не болтайте». «Никому, никому. Но она, надеюсь, приличная, ваша тайна?» «Абсолютно. Я скажу даже, что она возвышенная». «Ах, говорите, говорите скорей. Я вся трясусь от любопытства и нетерпения». Ее правый глаз был освещен сбоку и сверху, и в нем, между зрачком и райком, горел и точно переливался светло-золотой живой блик. Александров засмотрелся на эту прелестную игру глаза и замолчал. «Ну, что же, я жду», — ласково сказала Ольга. Александров очнулся. «Ну вот, на днях. На днях очень скоро, через неделю, через 2, может быть, через месяц, появится на свет, будет напечатано в одном журнале, появится на свет моя сюита, мой рассказ. Я не знаю, как назвать. Прошу вас, Оля, пожелайте мне успеха. От этого рассказа, или, как сказать, эскиза, так многое зависит в будущем. Ах, от души, от всей души желаю вам удачи», — пылко отозвалась Ольга и погладила его руку. «Но только что же это такое? Сделайтесь вы известным автором и загордитесь. Будете вы уже не нашим милым, славным, добрым Алешей или просто юнкером Александровым, а станете называться господин писатель, а мы станем глядеть на вас снизу вверх, раскрыв рты». «Ах, Оля, Оля, не смейтесь и не шутите над этим. Да, скажу вам откровенно, что я ищу славы, знаменитости. но не для себя, а для нас обоих, для вас и для меня. Я говорю серьезно. И чтобы доказать вам всю мою любовь и все уважение, я посвящаю этот первый мой труд вам. Вам, Оля. Она широко открыла глаза. Как? И это посвящение будет напечатано? Да, непременно. Так и будет напечатано в самом начале. Посвящается Ольге Николаевне Синельниковой. Внизу мое имя и фамилия. Ольга всплеснула руками. Неужели в самом деле так и будет? Ах, как это удивительно. Но только нет, не надо полной фамилии. Нас ведь вся Москва знает, Бог знает, что наплетут. Москва ведь такая сплетница. Вы уж лучше как-нибудь под инициалами, чтобы знали об этом только двое, вы и я. Хорошо? Хорошо, я повинуюсь. А когда я стану большим настоящим писателем, Оленька, когда я буду получать большие гонорары, тогда... Она быстро встала. Тогда и поговорим. А теперь пойдемте в зал. На нас уже смотрят. Дайте хоть ручку поцеловать. Потом. Идите первым. Я только поправлю волосы. Была пора юнкерам идти в училище. Гости тоже разъезжались. Ольга и Люба провожали их до передней, которая была освещена слабо. Когда Александров успел надеть и одернуть шинель, он услыхал у самого уха тихий шепот: «До свидания, господин писатель!» И горящие сухие губы быстро коснулись его щеки, точно клюнули. Домой юнкера нарочно пошли пешком, чтобы выветрить из себя пары шампанского. Путь был неблизкий. Земляной вал, Покровка, Моросейка, Ильинка, Красная площадь, Спасские ворота, Кремль, башня Кутафья, Знаменка. Юнкера успели прийти в себя, и каждый, держа руку под козырек, браво прорапортовал дежурному офицеру, поручику Рославлеву по училищному Володьке: «Ваше благородие, является из отпуска юнкер 4-й роты такой-то». Володька прищурил глаза, повел огромным носом и спросил коротко: «Клико де месек?» «Так точно, ваше благородие. На свадьбе были в семье полковника Синельникова». «Ага. Ступайте». Этот Володька и сам был большущим кутилой.